топографическим метафорам гор, моря и так далее. Я нарисовал столпы в солнцестояниях и равноденствиях, чье расположение среди звезд просматривалось в Куско над горой, именовавшейся столпом пространства-времени, от тропика до тропика, чтобы осмыслить верхнюю часть и нижнюю часть структуры. Наконец, я нарисовал небесную землю с точки зрения андской терминологии. В точке июньского солнцестояния я поместил высочайшую гору в мире, а в декабрьском солнцестоянии — панцирь раковины на дне моря, самый низкий топ небесной земли. Теперь я понял, что с точки зрения мифологии средний мир из трех андских пачас, именно кай-пача, переведенный испанцами как «земля», но буквально означавшее это пространство-время, должна относиться к району небесной сферы между тропиками. Эта трактовка не противоречила ни одному из сведений, которые я нашел и освещал их все. Идея небесной земли совершенно очевидно была заложена в астрономическую основу теории миров веков. Во время Пачакути, опрокидывание пространства времени, когда, согласно мифу, весь мир был разрушен, именно Земля, как определяемая звездами, восходящими гелиотически в солнцестояниях и равноденствиях, четыре колонны, поддерживающие мир, разрушается, то есть смещается прецессионным движением. Как мы видели, это явление занимало центральное место в андских мифах о потопе. Внешне они говорили, что весь мир был разрушен потопом, в то время как астрономический подтекст означал не что иное, как гибель точек солнцестояния в звездах. Земля и земля — это были два уровня, которыми оперировали мифы о ламе и потопе. Один сообщал историю событий на земле, кай-пача, этот мир, в то время как другой говорил о времени и движении, о смерти этого пространства времени, опять-таки кай-пача, и сотворении нового этого пространства времени. Логика этих идей была столь же непреклонной, сколь и податливой. Ограничения небесной земли были идентичны ограничениями эклиптической плоскости. Отсюда метафорические ассоциации струились без усилий. Поскольку самая высокая отметка на земле — гора, то самый высокий, означающий самый северный, указывает на небесную землю, которая, определяемая положением солнца среди звезд в июньское солнцестояние, должна называться горой. Та же логика требует, чтобы раковина звучала в декабрьское солнцестояние. И далее, и вполне логично, если имелось три мира, и было известно, что границы среднего мира, кай-пача, простирались к тропикам, тогда точное расположение мира наверху, анак-пача, и мира внизу, пача-уку, были также известны. Землей богов был весь сектор небесной сферы к северу от северного тропика, а землей усопших весь сектор небесной сферы к югу от южного тропика. И теперь я узнал, почему потоп 650 года нашей эры был настолько важен для андских жрецов-астрономов. Мост на землю богов был разрушен не потому, что солнце больше не пересекало с путями с галактической плоскостью, а потому, что это пересечение больше не вело к земле богов. Вот почему Виракоча ушел, и ушел навсегда. Этот мост имел название Чакамарка, мост на самую высокую точку дома, и это название означало «северный тропик», самую высокую точку всемирного дома. Но мост исчезал, ради точности под северным тропиком, опущенной процессионным движением.